Лишняя любовь. «У вас ужасный вкус», — ответил он после долгого молчания. Мое беглое упоминание об одной его гадкой фразе ввергло его в эту глубокую задумчивость. Она была обращена ко мне давным-давно. Теперь я была умиротворена этим поздним покаянием. Что же другое мог обозначить его ответ, как не признание не столько моего дурного вкуса, сколько его ужасного характера? Оглянемся далеко назад. Шел последний год войны. Он вернулся в Москву, откуда уходил в 1941 году в ополчение. Из ополчения попал в госпиталь. После госпиталя был эвакуирован в Среднюю Азию и вот пришел домой. Комната его была заморожена, дров не было, чай вскипятить не на чем. Я приютила его у себя. После смерти моего отца в нашей обжитой и кое-как нагретой квартире нашелся угол для моего старого приятеля. Каждый день он отправлялся на другой конец Москвы, обозревал свою пустую комнату, брал с книжной полки одну, только одну книгу, ходил с ней по делам и очередям, читая на ходу. Вечером читал ту же книгу, ни за что не давая ее мне в руки. Но однажды вошел в мою комнату, раскрыл заветный томик и прочел. Я должен был не только наказать, но наказать безнаказанно. Зло не отомщено, если возмездие простирается и на мстителя. Равным образом оно отомщено, если мститель не дает почувствовать тому, кто сделал зло, что мстит именно он. С отменным мастерством он прочел вслух всю новеллу Эдгара По «Бочка Амонтильядо». В современных переводах на русский заглавие звучит как «бочонок Амонтильядо», но до войны, конечно, мы читали Эдгара По в переводе Бальмонта. Вспомним ее сюжет. Герой встречает на карнавале своего врага, одетого шутом, плотно облегавший его костюм, частью полосатый и конический колпак с бубенчиками на голове. Мститель заманивает его в подземелье и коварным способом замуровывает в пропитанную селитрой нишу. Адская процедура сопровождается садистскими методическими разъяснениями каждого жеста, приближающего врага к смерти. Реплики, просьбы, жалкий смех и стоны жертвы протекают под звон бубенцов на его колпаке. Мне казалось, что моя комната уже вся пронизана этим звуком. Тонко чувствуя оттенки каждого слова, мой собеседник повторил еще раз: «И бубенчики его зазвенели». Обдал меня пламенным взглядом и произнес: «Я его ненавижу, люто». Тут полился нескончаемый рассказ о взаимной вражде старшего и младшего мастера, длившейся уже 15 лет, всегда находившей новые поводы, чтобы разгореться на самых разных путях, иногда таких, о которых и рассказывать было неудобно. Тогда он говорил: «Ну, вы понимаете». И я понимала, потому что по давнишнему наблюдению Осипа Эмильевича отличалась ужасающим пониманием. Мандельштам, как известно, отвергал всеядность. Были дни, когда, несмотря на уютное тепло печки, между нами рождалось отчуждение. В один из таких вечеров, холодно глядя на меня, он и сказал те слова: «Вы стали похожи на свою тетю, которую я никогда не видел». За это его надо было выгнать, но он сам ушел из моего дома, тихо прикрыв за собой дверь. Оставшись одна, я выдвинула ящик письменного стола. Он был пуст. Когда же он успел вынуть оттуда свою рукопись? Она лежала там под моим благословением с тех пор, как ее вернуло издательство. Просвещенные редакторы передавали ее от стола к столу, увлеченно читали, а потом отказались печатать. Слишком хороша? Вероятно. В довоенное время у нас еще были отдельные писатели, которые брались за исторические темы не раньше, чем производили самостоятельные научные исследования, работали по целине, вырабатывали собственную концепцию и только тогда садились к столу, как прозаики, ставя перед собой чисто литературные задачи. У моего друга такие книги были боковыми по отношению к основной теме, которой была посвящена вся его жизнь. Но он всегда в таких проходных книгах выбирал какого-нибудь оригинального, не обязательно гениального героя и погружался в разные эпохи и страны. В данном случае это был, кажется, Ближний Восток и приключения какого-то ученого-авантюриста, может быть, шпиона. Несколько таких биографических книг у него вышло из печати, но это почему-то не была принята. Мало ли найдется причин у издательства, чтобы отвергнуть хорошую книгу. А потом рукопись, в которую вложено столько умений, находок, воли и таланта, валяется в домашних столах, как лишний балласт, перекашивая весь ход жизни автора. В отравленном воздухе расцветают странные вкусы и ужасные характеры. Война не давала долго задуматься над личными отношениями. Я примирилась с отсутствием друга, даже, по правде сказать, отдыхала от его причуд. Неожиданно в телефоне я услышала его голос. Он окликнул меня, как ни в чем не бывало, и возбужденно сообщил: «Я только что видел Леву». Что это значило? Или ему показалось? Такой случай уже был. Один литератор, попав на фронт после ссылки, писал, что во время наступления перед его глазами промелькнул ангел в обличии Левы Гумилева. Между тем, Лева все время войны был в начале. Между тем, Николай Иванович после этого дня как-то незаметно снова укрепился в моем доме. Мы привыкли друг к другу. Бурные события за окном, идем к Берлину, и ни на что не похожий быт внутри квартиры создавали особый уют в просторечии, называемой дружбой. Иногда я дежурила ночью в музее. Как-то, вернувшись домой, нашла на столе записку. «Эмма, книгу кончил, но почему-то она мне напоминает почти мертвеца. Настроение убийственное, не сплю, балава галит» и прочее. Ночью кто-то меня окликнул: «Как поживаете, ваше одиночество?» «Ах, Эмма, вчера в вашей комнате между постелью и шкафом потерял зеленый камень от запонки, грустил чрезмерно». Чтобы доказать самому себе, что я живу во времени, проявил упорство и вдохнул жизнь в часы, они бормочутся вчерашнего утра. Остальное — устно. Найдите зеленый камень, когда будете мести. Вот какого рода записочки я находил у себя в комнате в последние недели войны. Мы много времени проводили вместе. Однажды пришел почтальон, принес письмо. Николай Иванович ахнул, вскричал: «Лева меня не любит». Письмо было от Гумилева, но адресовано не ему. Один литератор, попав на фронт после ссылки, писал, что во время наступления перед его глазами промелькнул ангел в обличии Лёвы Гумилёва. Между тем, Лёва все время войны был вначале в лагере в Норильске, а потом в качестве вольнонаемного работал на Норильском же комбинате. Оттуда никого не выпускали до конца войны. Не далее, как в сентябре, я получил от него письмо, направленное с последней навигации из Труханска. Он писал: «Дорогая Эмма, я был очень рад получить ваше письмо. Приятно было узнать, что я не забыт старым другом, несмотря на долгую разлуку. Приятно также было узнать, что вам повезло в научной работе. Это, безусловно, благороднейшее дело в мире, и из всех моих лишений тягчайшим была оторванность от науки и научной академической жизни. Я сейчас завидую всем живущим на Западе от Волги. Сибирь надоела. Моя жизнь течет по Джеку Лондону: лыжи, палатка, лодки, снег, вода, комары и так далее. Вы спрашиваете о друзьях и близкой женщине. Мужчин со мной двое рабочих, а женщин за год видел трех: зайчиху, попавшую в петлю, случайно забредшую к палатке олениху и убитую палкой белку. Нет также книг и вообще ничего хорошего. Мама, видимо, здорова. Я из телеграммы Надежды Яковлевны узнал, что она вернулась в Ленинград, но мне она не пишет, не телеграфирует. Печально. За все мои тяжелые годы я не бросал научных и литературных занятий, но теперь кажется, что все бестолку. Больше ничего нет и не было в моей тусклой жизни. Трудно писать письма. Насколько легче было бы поговорить, целуя при этом ваши пальцы. Искренне ваш, Л. Письмо, как видно из текста, ответное. Я написала ему в мае 1944-го, когда Анна Андреевна приехала из Ташкента в Москву. Она привезла мне рукописи Мандельштама, сказав: «Это передает вам Надя», и показывала последние фотографии Левы. В полосатой тельняшке, волосы коротко острижены, угрюмый взгляд красивых серых глаз. Мне захотелось его известить, что я существую невредимо, несмотря на бомбежки Москвы и невзгоды военной и тыловой жизни, но Анна Андреевна не дала мне точного адреса сына. Тогда я совершила недостойный поступок. Как только она вышла зачем-то из моей комнаты, я открыла ее сумочку, где она хранила заветные письма, всегда носила с собой, и списала адрес, вернее, номер почтового ящика. Именно этот длинный номер Анна Андреевна два раза произнесла неразборчивой скороговоркой. Отослав письмо, я забыла о нем, потому что ответа не было. Треугольник, появившийся в щели моей двери, поразил меня неожиданностью, а само письмо показалось голосом с того света. Это было уже в сентябре, а в декабре Лёва оказался в Москве. Я ничего не могла понять. Но тут явился Николай Иванович Харджиев, и все объяснилось. Однако его достоверный рассказ не помешал мне на следующий день услышать в литературном музее сенсационные рассказы о проезде сына Ахматовой через Москву на фронт. Он, мол, едет добровольцем, но добился этого, только вскрыв себе вены. Хотя трудно было представить себе, как можно тащиться в теплушке из Сибири до Москвы со вскрытыми венами, но, как ни странно, эти рассказы были не так далеки от истины. Впоследствии, уже после войны, я слышала от самого Лёвы подробности этого эпизода. Он действительно рвался на фронт, несколько раз подавал заявление безуспешно. Наконец явился к коменданту, держа на запястье бритву, и пригрозил: «Вот я сейчас вскрою себе вены, своей кровью твою морду вымажу, а тебя будут черти жарить на сковороде». Тот боялся страшного суда. Вот так меня и отпустили. В современной «Ахматовиане» есть еще одно описание этого события, но в нем использованы уже избитые детали военной и тюремной литературы, поэтому его нельзя считать достоверным свидетельством. Пишет Зоя Борисовна Томашевская, дочь известных литературоведов Бориса Викторовича Томашевского и Ирины Николаевны Медведевой Томашевской. «Никогда не забуду, как он, Харджиев, зимой 1943 года примчался к нам ночью на Гоголевский бульвар, требуя теплые вещи для Льва Николаевича Гумилева, которого везли из лагеря на фронт. Брошенный из окна теплушки треугольничек письма чудом дошел до Харджиева. Нужны были теплые вещи, но Николай Иванович их никогда не имел. Он вообще ничего никогда не имел, ходил даже без шапки. И вот кинулся их собирать, потом искать на запасных путях полутюремную теплушку и нашел». Сравним этот рассказ с воспоминаниями самого Харджиева. Они напечатаны в виде комментария к письму, полученному им от Льва Николаевича Гумилева уже из армии. «Большой мой привет Ирине Николаевне», — писал Лева. «Благодаря вам и ей я доехал до места относительно сытым». По-видимому, люди, следовавшие в воинском эшелоне на фронт, нуждались не в теплых вещах, а в деньгах, чтобы прикупать еду к скудным казенным харчам. Это стало ясно с самого начала встречи на железнодорожной платформе. Хотя первые фразы Гумилева Харджиев и не воспроизвел в своей мемуарной заметке, но я ее хорошо помню, потому что, приехав ко мне прямо с вокзала, он рассказывал по горячим следам. «Николай Иванович, денег!» — воскликнул Лева. Так можно обращаться только к близкому человеку, каковым Николай Иванович и был в доме Ахматова и Пунина. Нашел он Леву, разумеется, не по письму, брошенному из окна вагона наугад. Письма бросают только осужденные, которых везут по этапу в лагерь. Лева же имел возможность позвонить на московском вокзале по телефону-автомату. Ему удалось разыскать Шкловского и Ардова. Они тотчас приехали к поезду. Лева просил Шкловского известить о его приезде Харджиева. Николай Иванович получил записку от Шкловского в писательской столовой и немедленно поехал на Киевский вокзал. К нему присоединилась обедавшая с ним за одним столом Зоина мать, друг Ахматовой. Харджиев вспоминает. «Это было зимой 1944 года. С большим трудом нам удалось добраться до пятого пути. Выход на пятый путь охраняли часовые. Я объяснил им, что нас привело в запретную зону, и они участливо разрешили нам пройти вдоль глухих беззаконных вагонов. Часовой выкрикивал: „Гумилев!“ И у каждого вагона отвечали: „Такого нет“. И, наконец, из дальнего вагона выскочил солдат, в котором мы с радостью узнали Леву Гумилева. Можно было подумать, что он отправляется не на фронт, а на симпозиум. Слушая этого одержимого наукой человека, я почувствовал уверенность в том, что он вернется с войны живым и невредимым. В этом последнем утверждении ранние впечатления Хаджиева сдвинулись с поздними, и он и Томашевская, напротив, вынесли самое мрачное впечатление от встречи с Левой. Им казалось, что он едет в поезде для штрафных и ожидали для него всего самого худшего. У Хаджиева было при себе 60 рублей, тотчас врученных им Леве, а Ирина Николаевна быстро сориентировалась в обстановке. Она отошла куда-то за угол и продала первой встречной хлебные карточки всей семьи Томашевских на целую декаду, успела отдать деньги Леве, поцеловала и благословила его. С этого дня в моей душе поселилась тревога. Я решила повидаться со всеми, кто видел Леву в тот день. Мой приход к Томашевским на Гоголевский бульвар показался им чрезвычайно эксцентричным. Напротив, Ардов, которого я встретила в метро, самым будничным тоном обманывал меня, говоря, что Лева едет в Иран, где будет переводчиком. Еще более удивил меня тон Ирины Николаевны. Она повторяла: «Поприщин, Поприщин». На мысль о гоголевском сумасшедшем ее навел Левин рассказ о сделанном им открытии. По своему значению он приравнивал его к теории Маркса. По-видимому, он спешил рассказать о своей пассионарной теории, впоследствии так обстоятельно им развитой. Но о чем совсем неодобрительно отозвалась Ирина Николаевна, так это об одном ироническом выражении Левы. «Подальше от Богоносца», — заметил он, уводя Томашевскую и Хаджиева в тихое место на платформе. Ирина Николаевна была шокирована. А она вздумала учить Гумилева любви к русскому народу? Прошло 2 месяца. У меня сидел Хаджиев. В это время почтальон принес письмо с фронта. Это была первая весточка от Левы. Николай Иванович ахнул. Лева меня не любит. Он был поражен, что письмо мне, а не ему. На треугольничке дата 5 февраля 1945 года. Обратный адрес ПП 325-47-Б. Лева писал: «Дорогая Эмма, вы вряд ли сможете себе представить, как мне было обидно уезжать из Москвы, не повидавшись с вами. Посредственным утешением может быть только надежда, что война скоро кончится, и я знакомой дорогой приду веселой и живой. Жить мне сейчас неплохо, шинель ко мне идет, пищи подлинное изобилие, иногда дают даже водку, а передвижение в Западной Европе гораздо легче, чем в Северной Азии. Самое приятное — это разнообразие впечатлений. Мама мне не пишет, это грустно. Напишите, я буду рад получить письмо от вас. Целую ваши руки. Л. Гумилев». Я, конечно, сейчас же написала, но ответ от Левы был помечен уже апрелем. Дни благополучия всегда были короткими в его жизни. В армии с ним произошли очередные неприятности, какие именно, я так никогда и не узнала. Но намек в апрельском письме ясен. 12 апреля 1945-го. «Дорогая, милая Эмма, я получил ваше письмо только сегодня. Причина та, что я после многих приключений переменил адрес, но ребята пересылают мне письма. Ваше письмо вывело меня на несколько часов из мизантропии. Я отвык от хорошего отношения, не ждал его и был взволнован и расстроен. Однако пишите. Мой адрес: полевая почта 28807Г. Воюю я пока удачно. Наступал. Брал города, пил спирт, ел кур и уток. Особенно мне нравилось варенье. Немцы, пытаясь задержать меня, несколько раз стреляли в меня из пушек, но не попали. Воевать мне понравилось. В тылу гораздо скучнее. Мама мне не пишет. Я догадываюсь, что снова стал жертвой психологических комбинаций. Я не удивляюсь этому, ибо спасение утопающих есть дело рук самих утопающих. Я понял это своевременно. Николаю Ивановичу я не писал, потому что потерял его адрес. Прошу вас передать ему привет. Помимо этого, у меня к вам просьба. Шкловский посетил меня в поезде и предложил прислать ему рукопись моей трагедии на предмет напечатания. Я послал, но адрес также утерял. Очень вас прошу узнать у него о судьбе моей рукописи и написать мне. Вам я посылаю свои стихи, отчасти рисующие мое настроение и обстановку вокруг меня. Простите за нескладность письма, колбасники мешают сосредоточиться. Целую ваши ручки, Л. Война скоро кончилась. Лева, как известно, вернулся домой невредим. Оставшиеся до демобилизации 4 месяца он провел в Германии под Берлином. Мы переписывались. Его стихи я раскритиковала, о чем и сейчас жалею. Он, конечно, не поэт, но в те волнующие дни победы и перспективы свободы для Левы не следовало об этом говорить. Шкловский тоже не то разочарованно, не то огорченно отозвался о Левиной трагедии. Она, кажется, была написана стихами и не стал устраивать ее в печать. Нельзя пройти мимо обиды Левы на мать, проступающей так настойчиво в приведенных письмах. Чем объясняется отсутствие писем от Ахматовой в этот период, я точно не знаю. Вернее всего, это результат недоразумения, шуток почты или цензуры. А может быть, и преувеличенной настороженности Левы. Письма начали приходить после победы. Позволю себе высказать такое предположение. Молчание Анны Андреевны было как бы заклинанием, пока шли бои за Берлин. Ей казалось, что в каждом написанном ею слове заключены суеверные приметы. Когда опасность миновала, открытки матери посыпались на Леву. «Еще из Берлина», — он мне писал, — «от мамы я получил открытку предельно лаконичную. Я сержусь на нее настолько, насколько можно сердиться на мать, и помирюсь, вероятно, не раньше, чем через полчаса после встречи». 21 июня 1945 года. «От мамы я получил 3 открытки, столь лаконичные, что рассердился еще больше. Ну, увидимся, помиримся». 12 июля 1945 года. «На маму больше не сержусь, и надоедать вам не буду». 14 сентября 1945. Лаконизм писем Анны Андреевны раздражал Леву и впоследствии, когда в 50-х годах он опять сидел в лагере. Вообще говоря, Анна Андреевна перестала переписываться с родными и друзьями, вероятно, после расстрела Гумилева, когда в 1925 году она была негласно объявлена опальным поэтом. Это длилось многие годы с перерывом только на время войны. Постоянный надзор грубо давал себя чувствовать. Особенно травмировала Ахматову перлюстрация ее переписки. Это ее угнетало до такой степени, что она начала писать письма почти телеграфным слогом. К тому же кто-то ее надоумил, что лагерные цензоры быстрее читают открытки, чем запечатанные письма. Поэтому она писала Леве на 2-3, а то и 4 открытках подряд. Это оскорбляло и раздражало его. Тем более, что Анна Андреевна писала, по его мнению, сухо, а не могла она выражать свои чувства, помня о чужих и враждебных глазах. Но тут я забежала вперед, в другую уже эпоху. Возвращаясь к 45-му году, повторю, что с наступлением победы на Леву посыпались открытки матери. После многих перипетий он вернулся в Ленинград, где его ждала на Фонтанке отдельная комната рядом с материнской. Любовь и согласие между ними, изредка нарушаемые неизбежными бытовыми стычками, длились до его последнего ареста в 1949 году. Новая 7-летняя разлука породила множество недоразумений между ними. К несчастью, они завершились полной ссорой, омрачившей последние 5 лет жизни Ахматовой. Пока что мы находимся в середине этого пути. Но прежде чем двинуться вперед, ко многим годам моего общения с Ахматовой нам придется вернуться назад к той эпохе, которая уже описывалась мною в прежних публикациях. Ведь даже самые талантливые шестидесятники при всех своих заслугах и достоинствах не могут представить себе повседневную жизнь людей 30-х годов. У них все сливается в один мутный поток советского образа жизни, как будто все 70 лет он был одинаков. С Левой мои отношения на протяжении этих долгих лет, разумеется, менялись. Бывали длительные периоды полного отчуждения, даже вражды, но как бы итогом их я воспринимаю дарственную надпись на его прославленной книге «Этногенез и биосфера Земли» «Милой Эмме на память от Левы». 2 февраля 1991. Л. Гумилев. На фоне его последних интервью по телевидению и в журналах эти простые человечные слова звучат для меня как просветление в затемненном сознании. Они говорят мне не о тех 50-х годах, когда в память прошлого я спасала льва от заброшенности в долголетнем лагере, а о тех же 30-х, о которых, повторяю, так мало знают новые поколения. И с первозданной яркостью вспыхивают в моей памяти интонации и жесты некогда любимых мною людей. «Вы будете говорить, а мы будем слушать и понимать» из приветствия Мандельштама Ахматовой, приехавший в Москву погостить в Нащекинском. «Где мой дорогой мальчик?» Мандельштам, не застав дома Левы, тоже гостившего в Нащекинском. «Лева, не горбись, Никогда больше так не говори, Ахматова. Когда расстреляли Гумилева, Леве было 9 лет. Школьники немедленно постановили не выдавать ему учебники. Тогда они выдавались в самой школе, где самоуправление процветало даже в младших классах, из устных рассказов Ахматовой. К таким людям особый подход. Мое профсоюзное начальство о Леве, за которого я хлопочу по просьбе Мандельштамов, и все-таки отказали. Он у нас. Телефонный звонок из ГПУ к Ахматовой в 1933 году, когда Лева попал в облаву в доме ученого-востоковеда Эбермана, рассказала Ахматова. Вы, саддукеи, Лева, полемизируя с Надей, которая утверждает, что мы бессознательные марксисты, и хвалит Лев. Мамочка, когда ты умрешь, я тебя не так буду хоронить. Лева, выслушав рассказ о похоронах Эдуарда Багрицкого. Йок. Лева с наслаждением произносит тюркские словечки, беседуя с Кузиным и Леоновым, биологами, связанными в своей работе со Средней Азией. Во всем Советском Союзе только 2 человека понимают Хлебникова, Николай Иванович и Лева Ахматова. Марию Лев преследовал в пустыне. Был Иосиф долго терпелив. Из сонета Мандельштама о Марии Петровых, за которой оба ухаживали. Как это интересно, у меня было такое с Колей. Мандельштам вспоминает свое любовное соперничество с Гумилевым из-за Ольги Николаевны Гильдебрандт Арбениной. Смотри его стихотворение «За то, что я руки твои не сумел удержать». И гумилевскую Ольгу «Эльга, Эльга» звучала над холмами. Что ж она, сирена? Ахматова о Марии Петровых.